696. Матерь мира. Вопрос твой: в каких условиях пребывают духи в лоне моем? Ответ. Духи, устремленные ко мне и покинувшие землю, распределяются по лучам, и в сферу отдельных лучей попадают лишь созвучные духи, близкие друг другу по сущности своей. Это создает гармонию душ и полную согласованность сферы как вверху, так и внизу. Муравьи живут вместе, и сосны растут в сосновом бору, и березы в березовой роще, и рыбы, и звери держатся вместе. Это слабое отражение высших созвучий. Также и люди распределяются в сферах моих по созвучию. Этих сфер достигают лишь духи ко мне устремленные, не преодолевшие земных притяжений и привлекаемые к земле земными вожделениями, остаются в атмосфере земли. Ко мне же идут свободные духи. Жизнь везде. Жизнь означает стройность и созидание в противовес беспорядку и хаосу. Пришедшие ко мне помогают мне в работе по поддержанию жизни, то есть сотрудничают со мною в пространственно-космической работе. Взамен земных забот все получают творчество духа и могут творить и созидать, и со мной сотрудничать в великой работе поддержания жизни. Труд этот увлекателен и захватывает этих сотрудников моих малых всецело. В лучах моих творчество духа расцветает с небывалую силой. Ошибочно думать, что сотрудники мои пребывают в покое и бездействии. Напряжение высших сфер не допускает успокоения, и трудятся все с любовью, восторгом и упоением. И радость сопутствует пространственному труду, и неисчерпаемо поле новых возможностей, и плодоносно каждое усилие духа. Свобода от земных притяжений привлекает ко мне лишь несвязанные души, и легко и радостно в сферах моих. Вас, дети земли, зову в сотрудники, и вас жду в лоно мое, но устремитесь, но Матерь Сущего признайте во мне, вас от лучей моих породившую и вас зовущую к лучам моим приобщиться сознательно. Но устремитесь, и встречу вас, желанных и жданных, любовью надземных лучей.